темно-синим бульваром, в тень прозрачных аллей, сквозь пластмассовый воздух тень скользит все быстрее. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Снизу черное солнце, сверху холод земли, время в спину смеется, но мы к броду пришли. Свет и тьму чередуя, плавя в море века, мы по звукам кочуем, не потом, а пока. Темно-синим бульваром, в тень прозрачных аллей, сквозь пластмассовый воздух тень скользит все быстрее. Эй, эй, эй, эй, эй.